Изгой, часть первая. Это всего лишь школа. Длинное двухэтажное здание смотрит на меня свысока, пока я мнусь у ворот. Это всего лишь школа. Общественная школа для обычных девчонок и мальчишек, что живут в нашем районе. Каждое утро они поднимаются по четырем каменным ступеням, расходятся по классам, и там, под присмотром учителей, читают, пишут и считают. Грызут яблоки, меняются марками и стеклянными шариками, разливают чернила, плюются жеваной бумагой, подсовывают записки, дерутся по темным закоулкам, впечатывая друг в друга кулаки и колени быстро-быстро, пока не заметил кто-нибудь из взрослых. И при первом же окрике бросаются в разные стороны, как мыши в кладовой. Это просто городское здание, такое же, как больница или вокзал. Здесь никто не живет. Сюда приходят и отсюда уходят с легким сердцем. Все, но только не я. Стискиваю ручку новенького кожаного портфеля. До сих пор у меня не было портфеля. В пансионе мы носили тетради, прижав их к груди, а после относили в свои дартуары, где они хранились на прикроватных тумбах. Здесь мое личное пространство измеряется иначе. Я не люблю перемен. Сверяюсь с наручными часиками, подарком мамы на Рождество. Мне лучше поторопиться, иначе я опоздаю на урок, и меня станут ругать. Я не вынесу еще и этого. Преодолеваю четыре ступени и тяну на себя тяжелую дверь. Та летит мне в лицо с такой скоростью, что я едва успеваю отшатнуться. Из-за двери кубарем выкатываются двое мальчишек, сцепившихся в драке. Пламенеют их оттопыренные уши, мелькают ободранные кулаки в сизых пятнах чернил. У одного уже оторван воротник. Я не могу войти в школу из-за их свалки. Прячусь за створкой и ощупываю свои очки в надежде, что дверь их не повредила. Но очень скоро в дверях появляется наш учитель географии и легко растаскивает дерущихся. Одного он держит за плечо, другого за шиворот. Теперь я вижу, что это Павелик и Марик. Они учатся в моем классе и вечно всем досаждают. Я боком прохожу мимо этой троицы, но даже мои осторожные движения привлекают их раздраженное внимание. «Чего таращишься? Курва четырехглазая!» успевает выкрикнуть Павелик, прежде чем дверь захлопывается за моей спиной, запирая меня в школе. На урок все же опаздываю. Всего ничего, может, на минуту. Учитель математики уже пишет на доске пример, который кому-то предстоит решить. Заметив меня, он только рассеянно кивает, мол, проходи. И все снова оборачивается против меня. «Пожалел очкастую». «Да нет, это потому, что она из богатеньких». «Голодьба же! Заучка! Дура!» Шепотки сыплются со всех сторон, как пригоршни стеклянных шариков. На свое место я сажусь с полным ощущением, что под кожей у меня бушует пожар. Так сильно печет щеки, лоб, уши и даже грудь. Это свора мои одноклассники. Все никак не могут определиться, за что им меня ненавидеть. Поэтому ненавидят разом за все. Перед глазами встает дрожащая пелена. Но я ее не смаргиваю. Еще не хватало. Только не с самого утра. Выкладывая тетради на изрезанную перочинными ножами парту, я с горечью думаю о том, с чего все началось. По возвращению из пансиона я месяц не выходила из дома. Мама с папой твердили, что мне нужно восстановить нервы и накопить силы. Пусть все, что произошло в пансионе, было поистине ужасающим, но теперь события меркли, не причиняли мне такой острой боли. Даже то, что стряслось с нашими старшеклассницами, прекрасными, умными, изящными, как греческие музы, уже казалось мне дурным сном. Ведь, собственно, что я видела своими глазами? Лишь почерневшие радужки Магдалены Тернопольской. ее странные конспекты, несколько фигур под простынями с выступившей кровью и то, как Магду увозили на машине. Но тогда мне не позволили погрузиться в эти мысли. И я пережила все почти легко. Дома было чудесно. Родители не оставляли меня ни на день. Мы вместе читали, ходили в зоопарк, ботанический сад и театр. Принимали гостей, и мы с маменькой вышивали, а еще пели, пока папа играл нам на скрипке. Я замечталась, что так будет всегда. Ведь мы могли бы жить так каждый день. Простой радости и любви. Мы это умеем. Нам не бывает скучно. Но после Рождества в наш дом пришел человек, застегнутый на все пуговицы. Я видела его раньше. Отец называет его нотариусом. И при этом по-особенному кривит рот. А мама вся съеживается и ссутуливается. В пансионе я узнала, кто такие нотариусы и поверенные, пока такие забирали моих гадких одноклассниц по одной. И теперь мне ужасно интересно, почему мои родители его так боятся. Нотариус закрылся с ними в кабинете, и беседа вышла короткой. Впрочем, как и всегда. Я рисовала на полу в гостиной. Это всегда было моим любимым местом, где я была окружена любимыми вещами. Пластинками, цветочными вазами, пухлыми подушками с маминой вышивкой. Я пыталась изобразить замок, в котором жила до этого, его принцесс и, конечно, главную фею, которая всем помогала. Я как раз заштриховывала полупрозрачные крылья феи-волшебницы голубым карандашом, когда маменька подошла ко мне и присела рядом, элегантно обтянув колени юбкой. Мне никогда так не суметь. «Ну что, Пушистик, кажется, каникулы скоро кончатся. Ты ведь не против вернуться в школу?» — спросила мама, склонив голову на бок. Она всегда так делает, когда хочет купить что-то шикарное, но не знает, стоит ли тратить столько денег. Я отложила карандаш и приподнялась на локтях. «Но вы говорили...» «Знаю, Пушистик, мы обещали, что ты останешься дома, и мы пригласим учителей». Она дуновением отбросила со лба непокорную светлую прядь и улыбнулась. «Но у нас есть обязательства. Это было бы слишком просто. А ты же понимаешь, в жизни так не бывает». Я не понимала. Все было просто, если того хотели мои родители. Что могло помешать их планам? «Но не бойся, мы больше не будем разлучаться надолго». Ее горячие длинные пальцы накрыли мои. «Такого не будет. Ты пойдешь в городскую школу, то, что ближе всего к дому. Будешь приходить туда утром, а уже в обед я буду обнимать тебя и расспрашивать, как прошел твой день». «После обеда я смогу отводить тебя в танцевальную студию», — подхватил папа, долговязой фигурой возникая в дверях гостиной. «А после танцев будем ходить есть пирожные в Маргаритку». «Глупый», — шутливо шикнула на него мама. «Какие могут быть пирожные после танцев?» «Никаких, душа моя». С готовностью согласился папа, но когда та отвернулась, заговорщически мне подмигнул. Я задумалась. Школьные будни, как их описали родители, выглядели совсем не страшными. Что бы ни случилось в школе, мне всегда будет куда вернуться. Будет куда принести свои печали. «Пожалуй, я могла бы попробовать. Вдруг мне понравится». «Мы купим тебе новое пальто и портфель, и тебе будет куда носить свои новые часики. Одноклассницы просто обомлеют», — горячо заверила меня мама. «Будешь настоящей принцессой. Тебе точно понравится». Я покосилась на свой рисунок. Теперь он казался мне немного дурацким. У меня плохо выходит рисовать, но я не сдаюсь. Принцессы, все пятеро, выглядели такими одинокими, бледными и тонкими на фоне высокого здания пансиона. Зато фея получилась у меня яркой. Кто знает, может, в новой школе все будет по-другому. Всего-то пара лет, и я начну изменяться, как говорит мама. Я сама стану прекрасной. Нужно только очень стараться и ждать своего часа. Я снова кивнула и мама расцеловала меня в обе щеки, а папа поднял с пола и приподнял над ним. Обнял и зарылся носом в мои распущенные волосы. На миг мне показалось, что он стиснул меня слишком сильно, будто боялся выпускать из рук. Внешностью я пошла в отца, Иосифа Бергмана. У меня его темные волнистые волосы, его большие карие глаза с тяжелыми веками, его крупный нос. По этим чертам меня всегда разгадывают и иногда начинают показывать пальцами. Иногда даже колотят, как те. Но это совершенно не важно, ведь мой папа самый замечательный человек на всем свете. А вот на маменьку, Ольгу Афанасьевну, я не похожа совсем. Она изящная блондинка с тонкими чертами и серо-голубыми глазами. Она немного похожа на мою фею, только гораздо красивей. В тот день я была счастлива и полна надежд. Хочу запомнить тот миг. Хочу ощущать каждую деталь. Лучи света с танцующими пылинками. Тепло их рук. Хрустнувший под ногой отца карандаш. Запах подтаявшего шоколадного печенья. Чтобы в любой, самый черный момент переноситься в него, как по волшебству. После рождественских каникул меня привезли к школьным воротам. Папе самому нравится водить автомобиль, хотя обычно для этого нанимают специальных работников. Папа проводил меня до кабинета директора и попрощался. Целый час я так нервничала, что меня даже немного тошнило. После первого же урока меня окружили одноклассницы и засыпали вопросами: «Откуда ты, Сара? Сара, где ты училась? А почему ты больше там не учишься? Ой, какие часики! Какой портфель! А ты без очков совсем не видишь? Много читаешь, да, Сара?» Они казались такими дружелюбными, что даже дурнота отступила. Я узнала все имена и тут же их забыла. Услышала множество школьных новостей, хоть почти ничего из них не поняла. Но мне было так хорошо, что я все рассказала. Ну, почти все. Все же убийство в моей прежней школе не самая светская тема. Да и родители просили не болтать об этом. Может, позже, когда у меня появится первая задушевная подруга. За неделю я пообвыклась и уже могла, не плутая, найти свой класс и девчоночий туалет. Все благодаря одноклассницам, которые всегда окружали меня щебечущей стайкой. Им было в удовольствие знакомить новенькую со своим миром. Так он стал интереснее для них самих. «А здесь у нас библиотека. Там нельзя разговаривать. Совсем-совсем. А в той каморке дежурит сторож. Зимой он еще убирает снег и очень сердится, если не снимать грязные калоши. А директор школы в обед выкуривает сигару в своем кабинете. Дым в коридор вылетает, а мальчишки его нюхают. Мир казался мне уже не таким неприятным местом. Мы с девочками даже собирались как-нибудь вместе сходить в кинотеатр и поесть мороженого с шоколадной стружкой и лимонной цедрой. Меня отпустили бы, точно знаю. Спустя 2 недели я сообщила папе, что могу сама ходить в школу. Здесь всего несколько минут пешком. Вовсе незачем для этого заводить мотор и тратить бензин. Кто мог знать, что за это решение мне придется поплатиться? Кто-то пустил слушок, что на самом деле мой папа водитель, и что мои красивые вещи из еврейского ломбарда, и что я всем наврала, что из богатой семьи. А я ведь и слова не говорила. В моем классе учатся дети из семей разного достатка, но я ни разу не хвасталась. Разве только мои вещи говорили вместо меня? Я не стала оправдываться или что-то им доказывать. Слишком была обижена и разочарована. А теперь, мне кажется, чего бы мне это стоило? Привела бы хоть одного человека в гости. И они бы враз замолчали. Но мне не хотелось, чтобы даже одна из этих злобных болтушек переступала порог моего дома. Я решила перестать их замечать. Вот только они не перестали замечать меня. В пансионе было больше уроков. Мы много успели пройти по словесности и математике, а по географии и ботанике Неуспевающих не было вовсе. Все уроки вела сама директриса, пани Ковальская. На ее занятиях тишина стояла мертвая. Только слышно было, как скрипит мел о доску и металлические перья о бумагу. Никто не смел шептаться или забыть выучить урок. Я не блистала в блаженной Иоанне. Там были свои умницы, которым учеба давалась без малейших усилий. Господь создал их с пустыми головами. Зато в этой пустоте были развешаны аккуратные полочки, на которые так ладно ложились целые учебники. В моей же голове — еврейский ломбард или лавка старьевщика. Слишком много мусора. И никогда не знаешь, что выудишь, запустив руку в темноту. Поэтому, когда меня впервые спросили на уроке в новой школе, мой хаос словно озарила одинокая электрическая лампочка. Я знала, что сказать, знала в точности. Слова отскакивали от губ, и я была почти как отличница, на которых раньше посматривала с восторгом и легкой завистью. Маменька рассказывала, что когда она училась в девичьей гимназии в Петербурге, самых лучших учениц называли парфетками. Все восхищались ими и брали с них пример. Так же было и в пансионе. Чем ты лучше в учебе, тем ценнее как человек. Даже если за душой у тебя тьма и гниль. Я оттарабанила все, что помнила о реках нашего воеводства. Даже устья и притоки назвала. А когда закончила, у меня даже виски взмокли, а колени тряслись, будто я бежала на перегонки. И прибежала первая. Это было прекрасно. Учитель похвалил меня, велел садиться и отвернулся к карте. А я перед тем, как сесть, обвела победным взглядом класс в надежде, что кто-то из моих новых подруг вернет мне улыбку. И это была последняя из моих роковых ошибок. В этом классе никто не любил парфеток. Так я стала еще и самодовольной заучкой. Заучкой, дурой, богатейкой, голодьбой. Выбирай на любой вкус. Я буду называться как угодно. Все будет враньем. Но даже это было не так страшно. Мне не так уж важны друзья. Пусть другие ходят под руки и сплетничают по углам. Моими друзьями будут мама с папой. Однако, пока я была окружена девочками, меня не трогали мальчишки. Когда рядом не осталось ни одной, я лишилась их защиты и превратилась в мишень. Девочки в городе не похожи на пансионерок. Вокруг слишком много интересного происходит, чтобы тратить на такую скучную особь больше времени, чем требуется на коротенькое оскорбление. А мальчишки, они внушают мне ужас. У них бывают выбиты зубы, на их лицах я вижу синяки. В их карманах может оказаться что угодно, а после школы они исчезают в переулках, где начинается их тайная жизнь. От них пахнет жестокостью. Хуже всех главарь, Павелик Джебровский. Его фантазия никогда не иссякает. Самый высокий, худой до бритвенной остроты, он причинял мне настоящие страдания. Толчки, тычки, собачье дерьмо на моем стуле. Он порезал ножом мой новенький портфель. Виновного не нашли, но я уверена, это был он или это была его идея. А вчера, да, всего лишь вчера, я заметила на своей парте новую надпись. Корявые белые буквы. «Жидовка». Павелика наказывали, а он становился все злей. Ему ставили плохие отметки, а он точно старался стать еще хуже. Будто его привлекала какая-то граница, и он стремился пробить ее лбом. И я не сомневаюсь, однажды он ее пробьет. И тогда всем вокруг будет худо. А пока он даже нравится нашим девочкам. И это приводит меня в бешенство. Не прошло и месяца, как я возненавидела новую школу. С каждым днем гнев в моем сердце все нарастает, раскаляется до температуры расплавленного металла. Еще немного, и я спалила бы это место дотла. Если бы не одно «но». Школа — это всего лишь школа. Здесь нет благородных паночек с такой голубой кровью, что та просвечивает сквозь их фарфоровую кожу. Занятия здесь ведут не бывшие балерины и добрые феи, а совсем простые люди. В обычной школе все не так. А главное, здесь до ужаса шумно. После оглушительного звонка, от которого разве что кровь не идет из ушей, шум словно приминается, сжимается до низкого пчелиного гула в коробках классных комнат. Он копится, сгущается, и как только заканчивается очередной урок, вырывается из дверей и захлестывает все свободное пространство. Как звери, выпущенные из клеток, дети начинают носиться, оглашая коридоры воплями. Их крики отражаются от стен, как гуттаперчевые мечи, и разом летят в меня, бьют по вискам. Я пробовала оставаться на своем месте и сидела, зажав уши руками. И ладони становились точно раковины, в которых стонет далекое море. Другие дети становились чайками. Топот их ботинок по дощатым полам, ворчанием скорой грозы. Море становилось все ближе, тучи над ним все тяжелели, пока новый звонок не разрывал низкое небо. У меня стала болеть голова. Раньше я и не знала, что это такое, когда болит внутри черепа. Мама иногда жаловалась, особенно если за окном становилось пасмурно. Я думала, это вроде шишки от удара дверцы и буфета, но все оказалось не так. От шума я хожу как побитая. Как будто сам воздух вечно мнет и тормошит меня. Внутри головы точно положили детскую погремушку, и она гремит сама по себе. Когда становится совсем плохо, я кладу голову на сложенные руки и вдавливаю глаза внутрь черепа. Я замираю, и тупая боль замирает вместе со мной. Однажды я не расслышала вопрос учительницы польского, так что она даже подошла ко мне и тронула за плечо. А когда я подняла лицо, она сказала, что я страшно бледная. Учительница польского совсем молодая и оттого еще добрая. Она помогла мне встать и повела к медсестре прямо на уроке. Вот только проводить меня до конца она не смогла. Едва мы вышли за дверь, в классе начал нарастать ненавистный шум. Учительница с каждым шагом нервничала все сильней. Даже я заметила, хотя меня мутило от головной боли. Пани сказала мне, куда пройти и в какую дверь постучать, а сама быстро вернулась в класс. Наверное, ее тоже наругали бы. Взрослых ведь тоже ругают те, кто важнее их. Я шла, держась рукой за стену. Стена была липкой, окрашенной холодной голубой краской до середины высоты. Но я не могла не трогать ее, потому что боялась упасть. Вот, наконец, я оказалась у нужной двери, постучалась и, услышав приглашение, вошла в кабинет школьной медсестры. Нежные руки подхватили меня и помогли сесть на кушетку. Резко запахло какими-то каплями. В мои пальцы с силой вложили стакан с холодным питьем. Через несколько минут мне стало легче, и я смогла открыть глаза. Я смотрела на мою спасительницу, и мир озарился. Павелик так и не возвращается на урок после драки на крыльце. Когда его нет поблизости, дышится гораздо легче, и мне почти не тревожно. И все же я не хочу здесь оставаться. Когда знаешь, где выход, сложно удержаться от искушения. Выжидаю 3 урока, уговариваю себя как могу. Потерпите еще 10 минут. И еще. И 2 раза по 5 минуточек. Ведь это совсем немного. Я не хочу сказать, что дети в обычной школе глупые. Просто в пансионе нас учили лучше. Выполняю задание 1-й, и смирно сижу, сложив руки на парте. Незаметно для всех переставляю пальцы так, чтобы закрыть большую часть ругательств на столешнице. Но у меня никогда не получается. Кошусь на окно и вижу птицу на ветке напротив. Сорока издевательски склоняет черную голову на бок, будто интересуется. «И долго ты будешь там сидеть? Жалкое зрелище!» Качнув длинным, как нож, хвостом, сорока срывается с дерева и уносится в зимнее небо. На этом мое терпение заканчивается. Беру тетрадь с выполненным заданием и несу ее к учительскому столу, пока остальные скрипят перьями по бумаге и передают друг другу шпаргалки на смятых листках. Стараюсь не улыбаться, когда говорю учителю, что мне нужно в кабинет медсестры. Мне еще ни разу никто не отказывал. Иногда меня пугает мысль о том, что однажды пани Дворжак или кто-нибудь другой скажут «нет», а мне будет дурно по-настоящему. Складываю вещи в портфель, щелкая латунными застежками под косыми взглядами одноклассников. Уж они-то уверены, что я сочкую. Но мне все равно, в этот момент я неуязвима. Лампы в коридорах моргают подслеповато, будто я их разбудила. Стараюсь двигаться быстро, но не переходить на бег. Вдоль по узкому коридору, через холл и направо, где меня ждет белая дверь. Я без стука дергаю за ручку, и она беспрекословно отворяется. «Кто там? Ох, ну и ну! Сара, крошка, опять не здоровится?» Пани Новак сидит к двери в полоборота, подперев уютную кругленькую щеку такой же кругленькой рукой. Ноги в туфлях на острых каблучках. Она закинула одну на другую. Во рту у нее карамелька, фантик от которой лежит рядом с большой тетрадью. И, несмотря на свой вопрос, она ничуть не тревожится. Она давно раскусила мою хитрость. Но пани Новак совсем не такая, как другие взрослые. Она сразу встала на мою сторону. Единственная, кто не пытается судить меня или воспитывать. Она — моя взрослая подруга, моя фея. Когда я впервые увидела пани Новак в кабинете медицинской сестры, то очень удивилась, ведь раньше она была учительницей родной речи. Но она легко объяснила эту перемену. В нашей школе не было ставки для еще одного учителя, а ехать в другой город ей не хотелось. Слишком долго она пробыла вдали от родного дома. По счастью, у пани Новак сохранился сертификат военной сестры милосердия, который давал ей право обрабатывать разбитые носы, капать пожилому и чрезвычайно мнительному учителю ботаники сердечные капли и баловать младшеклассников кислыми витаминками. Чем она и занялась. Словами не передать, как я была счастлива своей удаче. Пани Новак — лучшее, что было в пансионе, не считая, конечно, тишины, что опускалась на коридоры бархатным занавесом. Стоило только прозвенеть звонку на урок. Пани Новак познакомила меня с правилами игры, и я легко их запомнила. Вот и сейчас она барабанит кончиками пальцев по щеке, ожидая моей реплики. «Да, пани, не здоровится, голова кружится и болит. Ах, кажется, сейчас я упаду». Вместо падения я плюхаюсь на застеленную свежей простынкой кушетку и болтаю ногами в воздухе. Пани Новак покачивает головой и цокает языком. «Как нехорошо, паночка, сейчас попробуем вам помочь». Устраиваюсь поудобней, пока пани Новак с видом ярмарочного шарлатана смешивает свой фирменный тоник. Капли настоев из разных флаконов, женьшень и мята. И добавляет желтые гранулы лимонной кислоты. Пани Новак клянется, что это ее секретный рецепт, и больше она никому его не готовит. Хорошо бы так. От кислого напитка по предплечьям и спине пробегают мурашки. Я вздрагиваю всем телом и улыбаюсь. «Ну что, полегчало? Готова вернуться в класс?» Вместо ответа морщу нос. Но пани Новак и не ждет иного. С легким смешком она треплет меня по макушке. «Хитрюга, но я тебя понимаю. После блаженной Иоанны здесь должно быть слишком легко учиться». «Они совсем не умеют рисовать карты». Пани Ковальская задала бы им жару. Пани Новак хихикает, совсем как девчонка. «Что ж, если мой тоник оказался бессилен, помогут другие средства». Выжидаю, пока она двигает банки в застекленном шкафчике, извлекая на свет нечто особенное. Я почти не подскакиваю на месте. Это лучшая часть. Та-дам! Если не тоник, то помогут пилюли для души. Выбирай. С этими словами пани Новак ставит передо мной банку, полную цветных шариков. От тоски нет средства лучше симпатичных безделушек, правда? Некоторые из них из шлифованного камня, из фарфора, из металла, туго перекатывающегося в ладонях. Попадаются и совсем простенькие, из дерева или каучука. Но есть среди них истинные сокровища. Стеклянные шарики меня завораживают. Их блеск, их гладкость, цвета, перетекающие друг в друга. Точно кто-то погрузил в стакан рисовальную кисточку, и вода еще не успела размыть цвет до однородно бурого. Танец красок застыл навечно в глянцевом стекле, что так приятно оттягивает руки. Большие, маленькие, прозрачные и насыщенные. Я хочу владеть ими всеми, но могу взять только один за раз. Пани Новак терпеливо ждет, пока я перебираю шарики в банке. В первый раз, когда она предложила их мне, я удивилась, откуда у нее может быть так много. Шарики были вроде детской валюты. В них играли, ими менялись, их коллекционировали. Иногда мне даже казалось, что за них могут убить. Пани Новак иногда конфисковывала один-другой у наших хулиганов, когда их игры становились опасны, и кто-то мог сломать ногу, поскользнувшись. Не в силах определиться, я закрываю глаза и погружаю пальцы наугад. Жду, пока они не потеплеют. И вытаскиваю свой сегодняшний трофей. Им оказывается стеклянный шарик такой насыщенной мокрой зелени, что кажется переплавленным из бутылочного стекла. В его изумрудной глубине я вижу пузырек воздуха, будто чье-то замершее дыхание. «Сегодня твой день», — подмигивает мне пани Новак, закрывая банку и убирая ее в шкаф. «Пожалуй, отпущу тебя домой пораньше. Предупрежу пана учителя. Когда придешь, полежи немного, но только без книжки». Она шутливо грозит мне пальцем. Благодарю ее и опускаю новый шарик в карман шерстяного платья, туда, где его ожидают 6 других. Они приветственно стукаются гладкими боками. Пани Новак пишет мне записку для родителей красивым разборчивым почерком, от чего-то похожим на печатный, не женским. На ее холеных пальцах с короткими розовыми ногтями переливаются кольца с цветными камушками. В тот момент, когда она протягивает мне сложенную вдвое записку, я вновь обращаю внимание на ее круглый кулон на шее, который она крутит на длинной цепочке. Тот ловит слабые солнечные лучи, отражая их прямо в стекла моих очков, и... Все запомнила? А? Кажется, она что-то говорила. Но я так увлеклась разглядыванием украшений пани Новак, что совсем ничего не слышала. Жмурюсь, и перед глазами проплывают сонные цветные пятна, чем-то похожие на стеклянные шарики. Я уже на пороге медицинского кабинета, но не заметила даже, как там очутилась. Вот же растяпа. «Иди прямиком домой, солнышко», — прищуривается пани Новак. «Хорошо?» Я послушно киваю и выхожу. Пани Новак достает из ящика вторую толстую тетрадь и раскрывает ее перед собой. Миновав школьные ворота, я оборачиваюсь и, не утерпев, показываю зданию язык. Так-то. Перехожу дорогу и углубляюсь в улочки нашего квартала. Но через несколько домов поворачиваю направо у аптеки, протискиваюсь через узкий промежуток между старых домов и выхожу на широкий проспект у ларька с газетами и календарями. Сминаю записку для родителей и выбрасываю ее в сток для дождевой воды. Сейчас там полно снега, и бумага быстро раскисает. По наручным часикам вычисляю, что дома мне нужно быть через 1,5 часа, когда закончатся уроки. Странно, мне казалось, я провела в кабинете пани Новак гораздо меньше времени. Сцепив руки за спиной, чтобы портфель отбивал такт по моим икрам, я иду по зимней улице. До Рождества здесь было куда красивее. Витрины искрились елочными украшениями. Отовсюду пахло выпечкой и легко можно было встретить коледующих. Я тогда гуляла с родителями. Нам было ужасно весело втроем. Сейчас город пребывает в ворчливом и слегка заторможенном настроении. Словно старик, который просил не будить его до обеда. То есть до Пасхи. А до нее еще немало. Миную торговую улицу, стараясь увидеть как можно больше интересного. Кошку в окне второго этажа, торговку искусственными цветами, радужную пленку в озерце талого снега посреди дороги. Я не боюсь, что меня кто-то заметит. Родители в этот час неизменно заняты своими делами, самыми скучными из них. У мамы нет близких подруг в этом городе. Все они далеко, а лучшие друзья отца живут в Штетле, еврейском местечке. Так что я почти не рискую. Нет, я бы с удовольствием помчалась домой прямо сейчас и уже через 10 минут колотила бы в дверной молоток. Но я просто не могу. Тогда мне придется объяснять слишком много неприятного. Тогда папа снова назовет меня агнцем, а мама будет всхлипывать в платочек. Всему этому я предпочту пусть украденную, но взрослую свободу идти куда вздумается и делать, что хочется. Мне кажется, несвобода влечет за собой секреты. Они прорастают на ней, как круглоголовые грибочки на подземном ожерелье грибниц. Прорастают назло. Наконец я на месте. Колокольчик возвещает о моем приходе, и официантка в фарточке с оборками вежливо растягивает розовый рот. После улицы мои очки густо запотевают, и какое-то время я вижу все смазанными пятнами. В кафе «Маргаритка» очень красиво, стены украшены лепниной, а на каждом столике стоит по букету цветов. В феврале. Я сажусь за любимый круглый столик у окна и смотрю на улицу. Мне приносят меню, но я каждый раз беру одно и то же. Маленькую порцию шоколадного супа с меренгами и арахисом и чашечку какао. Пока я жду свой заказ, на улице начинается снег. Пока он еще редкий, так что я прекрасно вижу все, что происходит за окном противоположного здания. Там сейчас идет занятие. Девушки в трико упражняются у станков, плавно поднимая и опуская руки. Они двигаются как одна. Вдоль станка ходит статная наставница и мягкими, но властными движениями приподнимает девушкам подбородки и расправляет плечи. Мне приносят прохладный и сладкий суп. Я автоматически беру в руки ложку и пробую, не сводя глаз с окна студии. Папа сдержал обещание и отвел меня на балет. Я хорошо помню тот день. С утра я долго смотрела на фотографию Иды Рубинштейн, которую вырезала с крышки конфетной коробки и просила ее подарить мне капельку удачи. Но балетная прима не вняла моей мольбе. Хореограф студии выпотрошила меня долгим взглядом и сообщила отцу, что у них нет мест. Предложила прийти позже, когда будет новый набор, но сказала это неохотно. А я видела, как она смотрит на мои щиколотки. Так я поняла. Она ни за что меня не примет. Ни через год, ни через 100 лет. Просто не хочет грубить хорошо одетому пану. От сладости супа и меренг начинает мутить. Если бы только я была лучше, тоньше, воздушней, то меня взяли бы на балет. И папа водил бы меня после уроков в студию, потом угощал пирожными здесь, в Маргаритке. И мы бы хихикали, думая, что это наш большой секрет. А потом я стала бы второй Идой Рубинштейн. Или новой Павловой. Хотя Ида нравится мне больше. Но я такая, какая есть, и сейчас давлюсь вязким шоколадом, глядя на будущих танцовщиц. В пансионе почти не было сладостей, зато я могла по ночам ходить в пустой класс и упражняться. Ну или делать вид, что упражняюсь. Мне было хорошо одной в темноте. С воображаемой музыкой в голове. Девушки в студии начинают отрабатывать батман-тандю, и мои мышцы непроизвольно напрягаются, вспоминая. Пани Мельцаж не пропускала это движение на своих занятиях. У меня ни разу не получалось вытянуть ногу, не поворачивая корпус. Снег валит все гуще, и вот мне уже почти ничего не видно. Со вздохом отвожу глаза в тарелку, сделанную в форме цветка. На дне шоколадной лужицы, будто выдранные молочные зубы, белеют две меренги. Если сейчас расплачусь, мои слезы окажутся сахарным сиропом. Чтобы отвлечься, я достаю из кармана стеклянные шарики. Их у меня уже 7. Есть молочный, фарфоровый и лиловый, терракотовый, агатовый, солнечно-желтый, серый в синих крапинках и вот новый, бутылочный с инклюзом. Я не умею играть в них так, как это делают мои сверстники. Для своих игр они почти ложатся на пол, выщелкивают шарики, точно миниатюрные снаряды, и даже попадают ими в цель, по вражеским шарикам, таким образом захватывая их. Но мне противна мысль лечь там, где ходили чьи-то башмаки. Лучше валяться дома на ковре. Совсем другое дело, когда тебе ставят подножку и... Мотаю головой, чтобы вытряхнуть эти мысли. Говорят, когда планеты в небе выстраиваются в ряд, на Земле происходит чудо. Я не могу двигать планеты. Вместо этого я выкладываю в ряд мои разноцветные шарики и устраиваю подбородок на сложенных руках, глядя на свои сокровища. Есть в них какое-то затаённое волшебство. Хоть одна принцесса и сказала мне, что волшебства не бывает. Я все равно верю. Немножко. Кажется, я даже слегка задремала, потому что в какой-то момент меня подбрасывает на стуле. Верчу головой, чтобы понять, что меня так встревожило. Кажется, это был какой-то звук. Удар в окно. Но вокруг спокойно. Раскрахмаленные официантки разносят нарядным пани сладости и высокие серебряные кофейники с крохотными чашками, а за окном сыплет белой крупой. Гляжу на часики и понимаю, что уже немного запаздываю. Но это все же лучше, чем прийти раньше. Расплатившись, надеваю пальто и берет, ссыпаю шарики в карман и выбегаю из кафе, размахивая портфелем. Если сейчас поспешу, то успею домой к обычному часу. Обратный путь зеркальный. Вдоль по торговой улице, потом у газетного ларька сворачиваю в узкий проулок. Нечто налетает на меня с силой трамвайного вагона. Кирпичная стена с прозеленью приближается слишком быстро, так что я не успеваю и охнуть. «Что, синагога, попалась?» Чья-то рука в моих волосах. Рывок, удар. С беспомощным тоненьким скрипом лопается линза очков. Одна ее часть тут же выпадает в снег. Другая еще держится, выпирая острым краем. «Уродина четырехглазая! Отдавай, что сперла!» Узнаю этот голос. Прошло всего-то 2 месяца, но я уже понимаю, что узнаю его всегда. «Я тебя через витрину увидал! Отдавай!» Павелик снова оттягивает мою голову и снова бьет ею о стену. Инстинктивно подставляю под удар подбородок, чтобы только не напороться глазом на осколок линзы. Другой рукой Павелик уже шарит по моим карманам. Сыплятся на брусчатку шарики, отскакивают, катятся, разбиваются. «Ага, вот он! Думала, заныкать сможешь!» С этими словами мальчишка сует мне под нос стеклянный шарик. Зеленый, бутылочного стекла с капелькой воздуха в самом центре. «Никто не смеет красть у меня, мразь!» Он еще раз, уже не так сильно, припечатывает меня о стену. Но уходить не спешит. Нарочито дышит на свой трофей, вытирает его о засаленный рукав перештопанного пальтеца. В это время я ощупываю лицо, волосы и то, что осталось от очков. Мы громко дышим и молчим. «Так значит, Это у него пани Новак отобрала зеленый шарик за хулиганство. «Отдай!» — произносит кто-то моим голосом. «Отдай, это мое!» И тут запоздало, я понимаю, что он ждал именно этого, потому что в следующий момент меня переламывает пополам острой болью. Из меня выходит весь воздух и немного слюны. Шоколадный суп липко толкается в горло. Из глаз будто сыплются стеклянные шарики. Ударил, в живот ударил. «Думал, на первый раз прощу тебя, но ты сама, дура, виновата». Я все еще не могу выговорить ни слова, пока Павелик толкает меня на землю и лениво попинывает по ребрам. Не знаю, больно ли это, но в лицо летит грязный снег с его башмаков. Я хочу встать и вцепиться ногтями в его лицо и визжать, пока он не оглохнет, но не могу ни пошевелиться, ни даже пискнуть. В этом теле больше нет моей воли. Наконец, наигравшись, Павелик наклоняется и подбирает мой портфель. По-хозяйски отпирает оба латунных замочка и достает мои карманные деньги. Из последних сил я пытаюсь ему воспротивиться, поднимаюсь на локтях и хватаюсь за оттопыренный подклад его пальто. Нитки с треском лопаются. Мальчишечья дребедень летит во все стороны. Бумажки, перья, огрызки, свинцовые пульки. «Ах ты сука! Жидовская сука!» Теперь он лупит меня кулаками по-настоящему. Без разбору. По голове, по плечам, по спине. Я сжимаюсь, пытаясь защитить только лицо. Кажется, меня сейчас не станет. Меня забьет до смерти этот одичалый городской звереныш. Он знает законы подворотен куда лучше меня, поэтому... «Стой! Девочек нельзя бить!» Вспоминаю я самый главный закон. В нем должно быть спасение. Павелик замирает, выпрямляется. Чувствую, как его тощая фигура высится надо мной, скорчившаяся на мокрой брусчатке. «А ты не девчонка! Ты вообще не человек, поняла?» Раздается отвратительный звук плевка, и тяжелая капля падает мне за шиворот. Затем я слышу удаляющиеся шаги Павелика. Только спустя минуту решаюсь открыть глаза и посмотреть, не поджидает ли он меня. Понемногу я собираю себя по частям. Берет, портфель, вот они. Шерстяные чулки. Продраны до мяса, две штуки. Ладони в ссадинах и мелких камушках. Горят огнем. Разбитые очки, черепаховая пуговица от пальто. Часики. Ох, на месте. Прикрываю глаза, поднеся их к уху. Идут. Точно стучит сердце птички размером с наперсток. А это? Что это здесь блестит? Слепо щурясь, на ощупь беру в руки незнакомый предмет. Весомый. Чуждый. Чужой. У меня такого никогда не было. Папа говорил ни к чему, слишком опасно. Он сам оточит мои карандаши. Но теперь все иначе. Теперь он мой. Мой собственный ножик.